дорогой ты люд честной, собирайся. С молодых отроков до седых волосей, от мала до велика, уступь сия многие по всей-то Руси матушке, по всем-то мирам мир в новом зачинается. Собираются на красной-то горушке, да во полях дивных, среди дубрав и рощ здравствуют. Там и малые боги, месяцы все дивные, там и старшие во гуляниях. Мать сыра земля на отдых засобиралась, сил набираться, да от страды во праздник поклон от всех принимает, здравия и благ всем желает. Стяги различны, древки да караваи, меды текут рекою, слазь сей пир, велика душа. Ой, да ноги в пляс сами идут, да в присядочку, да у костра, обереги и чуры, людиные человецы, все ведь едино. Мир и здравие и вам всем, в поклонах на все стороны. Гой, люд ты наш вольный, слава предкам да родам, слава!